Слезы, потоком катившиеся из ее глаз, ослепляли ее. В результате она не заметила красный сигнал светофора и выскочила на перекресток как раз в тот момент, когда проезжую часть пересекала какая-то молодая женщина. Лишь в последнюю секунду Лиз нажала на тормоза, но было уже поздно. Передний бампер ее «Вольво» толкнул женщину в бедро, и она повалилась под колеса, успев лишь повернуть голову и испуганно вскинуть брови. В следующий миг машина остановилась, и Лиз выскочила на дорогу, чтобы помочь пострадавшей. Позади нее остановилось еще три машины, а на тротуаре стала собираться толпа. «Эй, ты, я все видел!» — крикнул Лиз сердитый краснолицый толстяк. «Ты что, ослепла? Или напилась до чертиков?» «Вы сбили человека!» — вторил ему другой мужчина. «Это вам даром не пройдет. Вы в порядке, мисс?» — обратился он к молодой женщине, которой Лиз помогла подняться с асфальта. «Если хотите, я могу вызвать полицию». Но молодая женщина не отвечала. Дрожа всем телом, она оперлась обеими руками о крыло «Вольво» и несколько раз тряхнула головой, словно стараясь прийти в себя. Что касалось Лиз, то она вообще не была способна что-либо воспринимать. Слезы продолжали струиться по ее лицу. «Простите», — произнесла она наконец, — «просто не знаю, что со мной. Должно быть, я снова не заметила красный сигнал светофора». Но на самом деле она отлично знала, в чем дело. Визит на кладбище к Джеку быстро разрушил мнимое спокойствие. Обретенная с таким трудом, она перестала владеть собой, и вот результат. Правильно ее предупреждали. В конце концов она сбила женщину, которая переходила улицу на разрешающий сигнал светофора, только чудом дело не кончилось трагедией. «Со мной все в порядке, не беспокойтесь, пожалуйста», — ответила молодая женщина, все еще стуча зубами. «Вы меня просто толкнули». «Я могла убить вас», — воскликнула Лиз в ужасе, поднося ладони к мокрым щекам. «Я могла задавить вас насмерть». Молодая женщина подняла голову и внимательно посмотрела на Лиз. «Как вы себя чувствуете?» — спросила она, осторожно беря Лиз за руки. Лиз не впопад кивнула. «Нормально, как всегда». Она едва могла говорить. Искреннее раскаяние, сожаление о том, что она натворила, и страх перед тем, что она могла натворить, совершенно парализовали ее. «Прошу вас простите», — снова сказала она, — «у меня муж недавно умер. Я как раз еду с кладбища. Должно быть, я слишком расстроилась. Мне не следовало вести машину в таком состоянии». «Давайте посидим где-нибудь», — предложила молодая женщина. И, повернувшись к толпе, махнула рукой. «Расходитесь, пожалуйста, все в порядке». Толпа стала понемногу редеть. Женщины забрались на переднее сиденье «Вольво». Лиз хотела отвезти пострадавшую в больницу, но та снова сказала, что чувствует себя нормально, только испугалась немного. «Примите мои соболезнования», — добавила она. «Мне очень жаль, что с вашим мужем произошло такое несчастье. Вы уверены, что вам не надо в больницу?» — еще раз уточнила Лиз, которая никак не могла прийти в себя после пережитого. «Все в порядке, не волнуйтесь. В худшем случае у меня останется синяк. Мы обе должны быть счастливы. По крайней мере, я должна быть счастлива, что так легко отделалась». Они еще немного посидели в машине, разговаривая о всяких пустяках.